Владимир ухнул особенно сочно и отвалился. Бедная девушка осталась лежать распяленная, вздрагивая и всхлипывая. Нурманы глядели на нее с интересом, но без алчности. Прошлой ночью они изрядно подрастратили семя в захваченном городе. Владимир встал, обтер рогнединым плащом розовое с обмякающего уда, подтянул штаны, поглядел сверху на обесчещенную девку. Отдать ее гридням или оставить наложницей? Пожалуй, второе привлекательнее, решил Владимир, и набросил плащ на ту, кого он полагал полоцкой княжной. Теперь предстояло решить участь ее родичей. В живых их оставлять нельзя, это ясно. Но и тут имелся выбор — отдать их Нурманам на долгую и лютую смерть или подарить им смерть легкую и быструю. Еще недавно Владимир склонялся к первому, но сейчас, удалив похоть, князь подобрел. Крикнул сотника, кивнул на Роговолта с сыновьями, показал жестом «вывести и прикончить». Теперь предстояло разобраться с остальными пленниками. Всех полоцких воев, кто оставался в живых, Нурманы собрали в одном углу. Живых было немного, десятка-полтора. Зато все целые или легкораненые. Остальных добили Нурманы. Они бы перерезали всех пленных, поскольку по уговору их ярла с Владимиром все пленные принадлежали князю. Однако в случае продажи рабов ярлу и его людям принадлежала пятая доля. А жадность Нурманов вошла в поговорку так же, как и их жестокость.